Дневник Эстер, часть вторая. Перед отправкой поезда я успела позвонить со станции в отцовский магазин. Услышав, что я не являюсь домой на праздник, отец не мог скрыть своей досады. «Твоя мама будет огорчена», — сказал он. «Неужели?» «Разумеется, ее это огорчит. Я должна вернуться в Йоркшир. Кажется, я нашла Эстер». «Где?» «В Анжелфилде. Там раскопали скелет». «Скелет?» Один из рабочих наткнулся на него в бывшей библиотеке. «О, Господи! Полицейские хотят посетить мисс Винтер, чтобы снять показания, а она сидит у постели своей умирающей сестры. Я не могу оставить ее в такой момент. Ей потребуется моя поддержка». «Понимаю», — сказал он серьезно. «Только не говори об этом маме», — заранее предупредила я. «Но мисс Винтер и ее сестра — близнецы». В трубке долго стояла тишина. Наконец он сказал: «Будь осторожна, Маргарет». Спустя четверть часа я заняла место у окна в вагоне и извлекла из кармана пальто дневник Эстер. Я начинаю всерьез интересоваться природой оптических эффектов. Сегодня, сидя в гостиной с миссис Дан и обсуждая именно меню на будущую неделю, я уловила в зеркале какое-то движение. «Эмилина!» — воскликнула я, возмущенная тем, что она бродит по дому в час, отведенный для прогулок на свежем воздухе. Но тут же я обнаружила свою ошибку, для чего достаточно было посмотреть в окно. Эмилина и ее сестра находились на лужайке перед домом, занятая какой-то, на сей раз вполне безобидной игрой. Должно быть, замеченное мною движение на самом деле было отразившимся в зеркале солнечным бликом от оконного стекла. Мы воспринимаем видимый мир через призму нашего психического состояния, и не следует недооценивать ту роль, которую психика играет для видимости. «Для видимости» — вышла нечаянная игра слов, для меня это не характерно. Соответственно, причину данной оптической иллюзии надо искать прежде всего в моем психическом состоянии. Беспрестанно натыкаясь на близнецов там, где ты никак не ожидаешь их увидеть, и в то время, когда они должны находиться совсем в другом месте, ты поневоле начинаешь истолковывать каждую тень, зафиксированную периферическим зрением, как свидетельство их присутствия. Вот и на этот раз мое сознание автоматически трансформировало обыкновенный солнечный блик в образе девочки в белом платье, проскользнувшей мимо раскрытой двери гостиной. Во избежание подобных ошибок человек должен научиться воспринимать видимость без предубеждений, отбросив привычные мыслительные шаблоны. Такой подход к оценке зрительных образов представляется чрезвычайно продуктивным и многообещающим. Он гарантирует свежесть восприятия. Он обеспечивает непосредственный контакт с окружающим миром. Недаром в основе многих научных открытий лежит все та же способность по-новому взглянуть на вещи, которые до того на протяжении веков считались самыми обыденными и потому не стоящими внимания. Однако мы не можем руководствоваться этим принципом в повседневной жизни. Только представьте, какие неимоверные мыслительные усилия потребуются для того, чтобы осознать каждую прожитую минуту как нечто новое и неповторимое. Нет, во имя достижения какой-либо значимой цели нам нужно абстрагироваться от посторонних мелочей. Вот почему мы передаем большую часть оценочных функций тому разделу нашего мозга, который ведает предположениями, допущениями и догадками. Иного пути нет, даже если это порой создает дополнительные помехи, к примеру, вынуждая нас принять солнечный блик за девочку в белом платье, при том, что эти вещи как нельзя более разнятся по своей сути. Временами у миссис Дан случаются помрачения рассудка. Вот и сегодня она, похоже, мало что усвоила из нашего разговора о меню, и завтра придется обсуждать этот вопрос повторно. Я составила план, предполагающий непосредственное привлечение к моей деятельности доктора Моцли. Сегодня я подробно изложила ему результаты своих наблюдений за Аделиной, заметив, что данный тип психического расстройства не встречался мне ни на практике, ни в специальной литературе. Дабы не быть голословной, я сослалась на ряд научных трудов по психологии и физиологии близнецов, а также на исследования более общего характера, и, судя по выражению лица доктора, он был весьма впечатлен. Смею надеяться, что теперь у него сложилось более благоприятное представление о моих способностях и эрудиции. Когда выяснилось, что одна из упомянутых мною работ ему неизвестна, я в порядке ознакомления резюмировала ее основные идеи, попутно отметив в ней ряд противоречий и указав пути их преодоления, а напоследок представила собственные выводы и рекомендации.